Сэра Картаса в караульной я не обнаружила, но мне сказали, что начальник охраны ушел во дворец проверять стражу около королевских покоев, а то кто-то донес, что нерадивые солдаты лузгают семечки на посту. Я даже знаю, кто донес. Гальяна терпеть не может, когда кто-то порочит чистоту его мраморных полов. Ночью в замке было темно и страшно. Наверное, каждое строение старше 100 лет по ночам напоминает дом с привидениями. Тем более, что теперь мне точно известно, привидения здесь водятся, и не они одни. Я прошла мимо покоев короля один раз, потом второй. Стража косилась на меня с подозрением и предусмотрительно не лузгала семечки. Начальника охраны не было. Решила спуститься на этаж пониже. Возможно, инспекция постов не ограничилась только королевскими покоями. «Леди Николетта!» — позвал меня кто-то из-за балюстрады. Я оглянулась. В полумраке виднелась приземистая фигурка княжны Стасьи в шелковом халате и домашних туфлях. «Этой ночью вообще кто-нибудь спит?» «Леди Николетта, идите к нам!» — поманила меня девушка. «Только тихо!» «Кому это к нам? И почему у меня такое предчувствие, что эта ночь будет очень долгой?» Я вздохнула и поплелась за княжной, понимая, что спрашивать что-либо бесполезно. Ответы мне все равно не понравятся. Княжна на цыпочках прошла до чьих-то покоев. Потом, остановившись, подмигнула мне из-за своей густой челки и постучала в дверь на манер популярной детской песенки. Я приподняла одну бровь, но опять промолчала. За дверью захихикали и зашуршали, а потом отперли замок. Княжна Стасья тут же проскользнула вперед. Я же застыла на пороге, сраженная открывшейся сценой. Посреди комнаты был накрыт стол. Но остановиться меня заставил отнюдь не шок от того, что кто-то может есть посреди ночи. За столом расположились крайне неожиданные персоны. То есть с их присутствием по отдельности мое сознание еще как-то смирилось бы. Но совместное пребывание в одной комнате, да еще и за распитием вина, как-то у меня не складывалось в логический образ. Хорошо, не буду больше томить. В тускло освещенном помещении посреди ночи собрались почти все наши гости королевских кровей. Все принцессы, как одна, были в спальных одеяниях. Пижамная вечеринка? Даже ведьмачка здесь, хотя всего полчаса назад я выгнала ее из парка за сомнительные эксперименты с магией. Свернувшись клубочком, в кресле спала принцесса Сора. «Леди Николетта, проходите, не стесняйтесь». Грудным голосом сказала принцесса Анит, и я как-то сразу поняла, что данное сборище было ее затеей. Я вошла и прикрыла за собой дверь, но садиться на указанный стул не спешила, ожидая какого-нибудь подвоха. «Что здесь происходит?» «Здесь происходит заговор!» Зловещим шепотом произнесла княжна Стасья, специально низко наклонившись к свече, чтобы на лицо легли зловещие тени. Но затем испортила весь эффект, едва не подпалив себе челку. «Заговор против кого?» – осторожно уточнила я, готовясь к самому страшному. «Против этой стервы! Из Шанхры, конечно же!» – излишне резко ответила царевна Златоземья и, как ни в чем не бывало, продолжила полировать свой кинжал. Я с облегчением выдохнула. «А то уже подумала, что тут затевается нечто против короля». «Принцессу Бьянку мне не жалко. Забирайте». «Да вы садитесь, леди Николетта». Не поленилась встать принцесса Анит и едва ли не силком водворить меня на пустующий стул. Она тут же щедро налила вина в бокал и поставила передо мной. «Угощайтесь. Настоящее либерийское». Я с подозрением покосилась на бокал, который вполне мог бы служить аквариумом для некрупной рыбки. Как говаривала моя матушка, настоящая леди не должна выпивать за вечер больше половины бокала вина. При таких условиях этой посудины мне бы хватило минимум на неделю. «Чем же вам не угодила принцесса Бьянка?» Я обвела взглядом присутствующих. Вряд ли кухонные шалости этой красавицы могли стать причиной подобного собрания. «Вы сами видели, как этот ребенок...» Анит кивнула на мирно спящую в углу принцессу кочевников. «Сегодня пытался увести мрака. Как думаете, Почему наущению? Неужели? А я-то все гадала, почему принцессе Сори понадобился именно мрак. Она выдрала из моей книги страницу, пожаловалась ведьмачка, упорно не глядя мне в глаза. Потом полезла под стол и выставила перед нами кастрюлю, обмотанную полотенцем. В результате чего получилось это? Это все время пыталась приподнять крышку и тянула длинные ловкие зеленые щупальца ко всем предметам на столе. Я отодвинулась подальше. «Что это?» «Его зовут Людвиг», — тут же сообщила Стасья, видимо, самовольно дав имя существу, потому что остальные покосились на нее с тем же недоверием и удивлением, что и я. Я не спрашивала, как его зовут, я спросила, что это. «Понятия не имеем», — пожала плечами княжна. «Мы знаем только, что он зеленый и любит миндальное печенье». Она тут же продемонстрировала верность своего утверждения, взяв из корзиночки на столе печеньку и вложив ее в одно из высунувшихся щупалец. Печенька тут же была утащена под крышку, где и погибла с хрустом и чавканьем. «Какое счастье, что Людвиг не любит сырого мяса!» – подумала я. «Хотя, может, они его просто не угощали и все еще впереди». Затем жалобы на принцессу Бьянку посыпались со всех сторон. Конечно, они ни в коем мере не могли затмить Людвига, но по мелочи гостья из Шанхры насолила каждой. Я выслушивала все это молча, поминутно прихлебывая из своего бокала, ибо вино оказалось и впрямь восхитительным. «И главное, мы никак не можем понять, что ей от нас надо», – резюмировала принцесса Анит, стягивая края пеньюара, которые никак не хотели сходиться на могучей груди. «Ей нужен король», – высказала я очевидную истину, но на меня посмотрели с сомнением. «Так пусть забирает», – ответила принцесса Аска, чем выразила общее мнение. Она сидела на стуле, поджав под себя ноги, так что загорелые коленки выглядывали в прорези ночного платья. «Ну уж нет!» – воскликнула воинственная царевна Юна. «Теперь он ей так просто не достанется!» «Вы собираетесь выйти за него замуж?» Впервые подала голос принцесса Агнес, которую я сразу и не заметила. Так тихо она сидела в своем углу. «Нет!» – тут же поутихла девушка. «Тогда не надо делать поспешных заявлений», – отрезала Катонка, сжав губы в прямую линию. «Странно, она-то что тут делает? Совсем не компанейское существо». «Может, наложить на Бьянку какое-нибудь заклятие?» – предложила принцесса Едвига. Все поморщились. «Вы совсем не думаете о последствиях своих действий», – упрекнула ее Анит. «Ах, если бы она знала, насколько права в отношении ведьмачки». «Самый лучший способ поставить на место принцессу Бьянку – найти ей соперницу. Вопрос только кого?» Девицы стали переглядываться, а затем уставились на меня. Я не сразу это заметила, потому что была поглощена зрелищем того, как мышка из Катона нервно ломает свои тонкие руки, словно не решается что-то сказать. «А? Что?» Я подняла глаза и столкнулась со всеобщим вниманием. «Нет, даже не думайте. Тоже мне нашли соперницу. И потом, это королевская свадьба, а не игрушки». Аудитория разочарованно выдохнула. «Почему бы не попробовать принцессу Агнес?» – рискнула предложить я, очень сильно надеясь, что правильно истолковала сигналы, которые подавало это с виду замкнутое существо. Все притихли от такого неожиданного выбора и перевели взгляды с меня на другую жертву. «Она же против!» – сказала принцесса Аска, непринужденно почесывая загрубевшую пятку. «Если бы она была против, то уже высказала бы это со свойственной ей прямолинейностью», – усмехнулась я, видя, что оказалась права, и Катонка молчит. «Это будет сложно», – подвела итог всеобщему замешательству Стасья. Я вздохнула. «Можно подумать, со мной было бы легче». Если привести облик этой мышки в соответствие с грилатской модой, то она даст фору любой нашей местной красавице. Другое дело – характер. Его не скроешь за рюшами и не припудришь. «Именно поэтому я и молчала, подозревая такую реакцию», – прямо выдала Агнес, наверное, даже и в мыслях не имея кого-либо пристыдить. Спасибо, леди Николетта. А вот это уже был острый сарказм, направленный прямо мне в сердце. Нет, все же работа феи не для меня. Девочки, спокойно, у нас все получится. Примиряюще подняла руку принцесса Анит. Глядя на нее, хотелось в это верить. Не уверена, учитывая, что в противниках у нас красота и коварство, заявила Стасья. Что? Что вы все на меня так смотрите? Просто красивая фраза, захотелось сказать. Проблема не только в этом. Я решила вставить свою реплику, пока не начались разброты шатания. У вас есть принцесса, но вместе с ней вы получили и дракона. Лиши бы побрал эти красивые фразы. Некоторые не поняли, так что пришлось пояснить. Воспитатель принцессы Агнес, Пауль, я бы даже сказала надзиратель, он не позволит ей и шага сделать без его ведома. «Разве 7 женщин не обведут вокруг пальца одного мужчину?» Лукаво подмигнула принцесса Аска и игриво припустила плечико на ночной сорочке. «Пауля, нет, он буквально чует ложь. Уж поверьте мне», — обреченно сказала Агнес. «Правда, леди Николетте это однажды удалось». Все снова сфокусировались на мне, а я в этот момент как раз делала поползновение встать и откланяться. Когда принцесса Аска упомянула про 7 женщин, я поняла, что заговорщицы включают меня в свой круг, считая это чем-то само собой разумеющимся. Но, извините, эти ночные посиделки прямо у меня на глазах выливались в реальный заговор. Причем в заговор не только против наследницы Шанхры, но и против короля. Мое дальнейшее участие могло со временем закончиться смертью через повешение за антимонархическую деятельность. Поэтому я решила ретироваться. Ваше Высочество, боюсь, что мне пора. Завтра, то есть уже сегодня, мне рано вставать. Я решила, что сейчас или никогда. Леди Николетта, и вам не жаль своего короля? Остановила меня принцесса Анит. Если вы сейчас не поможете нам, то эта Мегера окрутит его и женит на себе в 2 счета. Вообще-то жаль. Нашего короля трудно не жалеть. Я в нерешительности остановилась. Голова немного кружилась. Кажется, начинало действовать вино. Ну, хорошо. Так легко сдаваться мне еще не приходилось. Только каждая из вас должна пообещать мне в случае чего политическое убежище. Отлично. Тогда давайте выпьем за успех нашего заговора. Подняла бокал воительница из Златоземья. Все равно, кроме заговоров, здесь нечем заняться. Пробормотала себе под нос княжна Стасья.